Субботнее утро, как обычно, началось с уборки. Когда же, наконец, затихли звуки ненавистного пылесоса, то Светка запорхнула ко мне в кабинет и начала деловито протирать пыль со всего, до чего только могли дотянуться ее неугомонные ручонки. Ненавижу, когда она вот так бесцеремонно вваливается в мою берлогу и начинает переставлять все, что и так стоит на своем месте, ну, или почти на своем. Удивительно, но в эти моменты с ней абсолютно бесполезно спорить. У нее всегда найдется минимум сотни возражений, а вам эти споры будут стоить, и это, заметьте, в лучшем случае, 10 минут вашей драгоценной жизни и впустую потраченных нервов. А они, как известно, восстановлению не подлежат. Поэтому я лишь бросил косой взгляд в ее сторону и продолжил вяло тыкать пальцем по клавишам ноутбука. Статья давалась мне с трудом. Пойти пройтись, что ли? Подышать, так сказать, свежим воздухом. Вот и Чинга уже несколько раз, как бы невзначай, да промелькнет в проеме двери, посматривая на меня своими грустными собачьими глазами. Не уверен, конечно, но мне иногда кажется, что ее тоже бесят звуки Светкиного пылесоса. «Илюш!» — внезапно прервала молчание Светка. «Подними-ка на минутку свои папки. Мне пол в углу протереть надо». Она показала пальчиком на пожелтевшие от времени документы, которые как раз вчера вечером снова притаранил со своего склада неутомимый Стас. А я, как назло, не успел их прибрать, и сейчас они бесформенной кучей валялись в углу комнаты. Нехотя, поднявшись со стула, я с недовольным видом сгреб в охапку папки и понес их к столу. «У тебя что-то упало!» — снова донесся до меня голос Светки. Я демонстративно вздохнул и посмотрел под ноги. И действительно, из какой-то папки выпала небольшая репродукция. С нее на меня с прищуром уставилось очень знакомое лицо. Седовласый старец взирал с портрета хмуро и совсем недобро, а его крупный крючковатый нос и окладистая борода выглядели как-то по-особенному хищно и устрашающе. Я аккуратно положил папки на стол и поднял с пола картинку. «С каких-то пор твой Стас заинтересовался живописью?» — раздался за моим плечом голос жены. «На него это совсем не похоже». «Вот и я думаю, что не похоже», — задумчиво сказал я, переворачивая репродукцию. На ее обратной стороне располагалась надпись «Шариковой ручкой по диагонали рукой капитана Туманова». Были выведены несколько строк. Из материалов Центрального архива, 13 июня 1984 год. Бегло осмотрев россыпь перед собой, я сразу понял, откуда могла выпасть загадочная картинка. Я уселся за стол и взял в руки невзрачную папку. Мое сердце замерло в предвкушении нового сенсационного расследования. Светка, заметив, что я уже с головой погрузился в работу, без лишних вопросов удалилась из комнаты и тихонько прикрыла за собой дверь. Где-то в коридоре огорченно проскулила Чинга. Каким образом может быть связан этот зловещий портрет с расследованиями спецотдела КГБ и что скрывается под этой пожелтевшей обложкой с грифом «Совершенно секретно»? В поисках разгадки я осторожно открыл папку. Уже с первого документа мне в глаза бросилось знакомое слово «Останкино». Сердце забилось сильнее. Нет, так не пойдет. Нужно немного успокоиться. Я отложил папку в сторону и снова взял в руки репродукцию. С нее из-под лобья всем тем же тяжелым взглядом на меня смотрели глаза Ивана Грозного. Дело номер 1490, октябрь 1565 года. Кони резво бежали по свежевыпавшему снегу. Сотник Прокоп скакал впереди всех на черном ладном жеребце. Тот уже устал от долгой дороги и все чаще стал показывать свой буйный норов. За ним едва поспевали Антип и Ефим. Путь от Александрова до Москвы был неблизким, и сумерки уже начали сгущаться над пустошью, через которую скакали служивые. Мороз их не пугал. Все трое были в темно-красных кафтанах с подбоем, а на головах красовались теплые лисьи шапки. Их пугало другое. Места здесь были нехорошие. Темный лес тянулся по краям запорошенных снегом пустошей. На белом снегу отчетливо выделялись насыпи черной свежевырытой земли, а кое-где уже виднелись и внушительные в рост человека курганы. Царские опричники лютовали в этих местах не первый месяц. Под дикий свист и улюлюканье наведывалась вся эта нечисть в черных одеждах да на вороных конях с крепко притороченными к седлам собачьими головами на земли неугодных и с корнем вырывала безвинный люд. А свозили их сюда, под село Осташково. Вон виднеются следы от бесчисленных подвод и телег. Только вот местные называли эти места уже не Осташково, а Останкино. Жеребец под прокопом внезапно встал, как вкопанный, да так, что всадник чуть не вылетел из седла. Громко фыркнул и стал испуганно топтаться на месте. «Вот супостат!» — выругался Прокоп и хлестнул жеребца плетью. Но тот даже не сдвинулся с места и продолжал косить влажными глазами куда-то в поле. Да и два других жеребца тоже стали беспокойно топтаться на месте, посматривая в том же направлении. «Что за напасть?» — хрипло прошептал Архип, выдохнув в морозный воздух облачко пара. В наступившей тишине послышались какие-то неясные звуки. Они доносились из-за одной из насыпи, располагавшейся в отделении ближе к лесу. В этих звуках было что-то пугающее и зловещее. Прокоп перекрестился. Стрельцы молчали, напряженно всматриваясь в сумрак. Неожиданно за насыпью произошло какое-то смутное движение, и над грудой земли возникла верхняя часть туловища. Существо припало к земле, выставив в стороны худые обнаженные локти. Оно беспокойно поводило крупной головой, прикрытой тряпьем, но через мгновение замерло, уставившись на всадников. Никто из троих не видел лица твари, но каждый почувствовал, как по коже пробежал холод. Будто глаза твари смотрели не на них, а высматривали душу каждого. Отрепь прошла быстро. Прокоп громко выдохнул и, пришпорив своего жеребца, потянул удила в сторону чернеющего леса. Из-под копыт вылетели комья снега. Всадники стремительно понеслись к насыпи. Существо совсем по-звериному выскочило из вырытой им ямы и большими прыжками ринулось к деревьям. Это был человек, вернее женщина. Прокоп смог разглядеть длинный балахон, прикрывающий до колен босые ноги и темный, с большими прорехами платок. Несмотря на то, что кони неслись во весь опор, та уже добежала до края леса, когда всадники только добрались до насыпи, из которой она появилась. Внезапно женщина замерла почти у самых деревьев и обернулась. Прокоп испуганно охнул, а его конь встал на дыбы. Это была старуха! Ее большая голова неестественно смотрелась на худощавом длинном теле. Дырявый платок съехал в сторону, обнажая сморщенное лицо с широким полуоткрытым ртом и густо заляпанным кровью подбородком. Старуха улыбнулась, и от этого выглядела еще ужаснее. Жеребец совсем обезумел от страха. Он еще раз взмыл вверх, и седок стремительно полетел на землю. Снег и толстый кафтан смягчили удар, но Прокоп сразу же вскочил на ноги, как только увидел то, на чем он лежит. Его глаза раскрылись от ужаса, ведь снег под ним был залит кровью. Старуха провела рукой по лицу, заправляя под платок седую прядь, а потом развернулась и скрылась за деревьями. Остальные всадники спешились и испуганно столпились рядом с сотником. Даже в сумерках тот видел, как побледнели их лица, да и сам он, пожалуй, выглядел не лучше. Из леса раздался хруст сучьев под тяжелой ступней. Кони нервно раздували ноздри и били копытами землю, норовя вырвать из рук узду и умчаться прочь от гиблого места. А жеребец Прокопа виднелся уже на дальнем краю пустоши. «Нельзя никак такую тварь богомерзкую в миру оставлять, братцы!» Первым пришел в себя Прокоп. «Ох, нельзя!» Архип и Ефим дружно закивали, хотя в их глазах застыл страх. Но на то они и служивые, чтобы землю русскую от всякого супостата защищать. На войне и не такое видеть доводилось. Архипушка, ты здесь с конями постой. Прокоп посмотрел на парня, тому от силы было годков 17. Губы парня мелко дрожали. Не ровен час, сбегут проклятые. А мы с Ефимом по следам пойдем, тварь нагоним. Широкие следы петляли между раскидистыми елями, уводя стрельцов вглубь мрачного леса. Небо немного прояснилось, и среди облаков выплыл серебристый серп месяца. Вскоре впереди показалась небольшая поляна, следы вели к ней. Прокоп раздвинул толстые ветки елей. Посреди поляны виднелась покосившаяся от времени изба, да и не изба даже, землянка. Лишь часть ее была выложена из бревен, остальное нутро скрывалось под толстым слоем земли. В единственном, затянутом инеем оконце подрагивал тусклый свет. Осторожно ступая по скрипучему снегу, стрельцы подошли к порогу. Здесь же заканчивались и следы ног неизвестной твари. Сотник замер, вытащил из ножен саблю и перекрестился. «Ну, с Богом!» – прошептал Прокоп и со всей силы выбил ногой ветхую дверь. Внутри что-то охнуло. В глаза стрельцам бросились кровавые следы на стенах. И в ту же секунду к ним навстречу, скинув руки, метнулась высокая старуха с мутными белесыми глазами. Сотник в ужасе взмахнул саблей и рубанул, что есть силы. 12 июня 1984 года. Туманов. Озабоченный тон Самарина обычно не предвещал ничего хорошего, особенно когда тот звонил в конце рабочего дня. И именно такой тон сейчас был у майора. «Зайди-ка ко мне». Ярослав взглянул на часы 17:15. Он со вздохом поднялся из-за стола. Похоже, матч между Финляндией и Данией придется смотреть в записи. Правда, и Самарин тоже большой любитель футбола и только сегодня взахлеб рассказывал о вечернем матче. Значит, случилось что-то действительно серьезное. «Яр». Самарин сразу и без обиняков перешел к делу. «Наши сегодня из телецентра кассету изъяли с записью прямого эфира». Он кивнул на небольшую плоскую коробочку с надписью «Коника», лежащую на углу его стола. Казалось, что майор с опаской относится к этому предмету. «Но как только сообразили, с чем имеют дело, так сразу все мигом засекретили и нам спихнули». «А эта история случаем не связана с некой Верой Балашовой?» – осторожно предположил Ярослав. «В точку, капитан», – удивленно хмыкнул Самарин. «Как догадался? А здесь такое дело?» – Яр усмехнулся. «Наш Сергеич уже неделю только об этой особи и ее передаче твердит. Все уши прожужжал, спасу нет. Про экстрасенсов западных начитался, а здесь и у нас свой завелся. Балашова это. Я и время запомнил сегодня в 14:00. А что случилось-то?» Самарин на секунду скосил глаза на кассету. «Да мистика, понимаешь, какая-то. Кто-то на телевидении решил прямой эфир с этой барышней устроить. Пообщаться, так сказать, поспорить, как у нас сейчас принято. Да и закрыть эту неудобную тему. А нет, все как раз наоборот вышло. Слава богу, эфир у нас с задержкой идет. Вовремя успели трансляцию прервать. А то бы такое началось. Двое участников передачи сейчас в больничке в себя приходят. А сама Балашова в коме в реанимации. Вот такие дела». Самарин вздохнул. «Давай-ка мы сейчас с тобой эту самую запись посмотрим и решим, что нам дальше с ней делать». Не дожидаясь ответа Туманова, майор, скрипнув стулом, поднялся из-за стола, осторожно, словно собирался взять в руки гадюку, подцепил пальцами кассету и подошел к небольшому столику, на котором спецы из техотдела уже установили аппаратуру. Яр с завистью окинул взглядом небольшой телевизор. «Такой бы Катьке на кухню». Он мечтательно вздохнул. А вот новенький видеомагнитофон электроника ВМ-12 точно был им не по карману. Самарин сосредоточенно потыкал какие-то кнопки на серебристой панели видеомагнитофона. Тот натужно зажужжал, и через мгновение из его верхней части приподнялся отсек с прорезью для кассеты. Майор извлек кассету из футляра и засунул ее в углубление. Все эти манипуляции со стороны больше походили на кормление какой-то неведомой зверюшки, чем на работу с серьезной техникой. Аппарат ненадолго задумался, снова зажужжал и, наконец, поглотил свою добычу. Раздался щелчок, шипение. На экране телевизора замелькали черно-белые, похожие на хлопья снега, пятна. Облегченно выдохнул и уселся рядом с Ярославом, ожидая начала записи. Некоторое время из динамиков доносился лишь монотонный шум. Потом экран моргнул, и появился вид пустой студии. Три небольших стола стояли полукругом недалеко друг от друга. Черно-белое изображение безлюдной комнаты выглядело немного пугающим. Бледно-зеленые электронные цифры на маленьком дисплее видеомагнитофона продолжали безучастно отсчитывать секунды. Сейчас таймер показывал 03:35. Где-то за кадром послышались шаги. В студию вошла молодая женщина и стала расставлять на столах микрофоны. «Давай-ка перемотаем немного». Самарин подсел поближе к видеомагнитофону и нажал на кнопку перемотки. Изображение ускорилось, и на экране в непривычном темпе замелькали фигуры людей. Майор отпустил кнопку 08:57. В кадре появилась ведущая, брюнетка лет 40. Она уселась за центральным столом и сейчас просматривала свои бумаги. Вокруг нее продолжал суетиться технический персонал. Снова щелкнула кнопка перемотки 15:23. За столами уже виднелось три человека. Ведущая говорила с пожилым, сидящим справа от нее, мужчиной академического вида. Тот привычным жестом скрестил руки на груди и пощипывал пальцами седую бородку. «Иван Федорович, а вы что думаете о скрытых возможностях человека?» Брюнетка бросила быстрый взгляд на вторую гостью студии и снова посмотрела на академика. Щуплая женщина слева от ведущей, слегка нахмурив брови, тоже с интересом ожидала ответа. На вид ей было около 35. Русые волосы, забранные пучком на затылке. Светлая водолазка под горло. Открытое лицо. Она совсем не походила на скандального медиума, а скорее выглядела как школьная учительница младших классов. «По моему личному мнению...» Тон мужчины вполне соответствовал его внешнему виду. «Хотя мою точку зрения без всякого сомнения разделяет все научное сообщество. Все это шарлатанство чистой воды. Поверьте мне, пройдет всего лишь...» Тут Туманов заметил, как при этих словах недобро блеснули глаза Балашовой. Но уже в следующее мгновение она опустила взгляд и приложила кончики пальцев к вискам. 21:15. Брюнетка уже повернулась в сторону женщины и читала свой вопрос с листа. «Все, что вы рассказали, Вера, очень интересно и познавательно. А сейчас я хотела бы предложить вам проверить ваши необычные способности. Надеюсь, вы не будете возражать?» Губы брюнетки расплылись в обезоруживающей улыбке. «Думаю, нет». Балашова немного поменяла позу. «А что вы хотите мне предложить? Вот вы, Вера, упомянули, что умеете общаться с духами». Продолжила ведущая. «Это не совсем так». Было видно, что Балашова немного напряглась. Она опять слегка помассировала пальцами виски. «Я говорила, что могу иногда чувствовать их присутствие». «А это разве не одно и то же?» Улыбнулась ведущая. «Нет, это разные вещи». «Объясните нам это поподробнее, пожалуйста». «Хорошо». Вера задумалась на несколько секунд. «Общаться с духами — это получать от них какую-то вербальную информацию. Я пока этого, к сожалению, не умею. А вот чувствовать духов — это почти то же самое, что чувствовать или видеть энергетическое поле. Я понятно объясняю?» «Да, вполне». Но по лицу ведущей было видно обратное. «Это примерно так же», — заметив выражение лица, улыбнулась Балашова, «как вы можете видеть окружающие вас предметы». «То есть вы хотите сказать, что если бы в нашей студии сейчас что-то появилось, то вы смогли бы это увидеть?» При этих словах академик внезапно оживился и протестующе поднял руку. Брюнетка, казалось, не заметила его активности и продолжала. «Верочка, всем известная байка о древней старухе, которая иногда...» Внезапно на столе Самарина зазвонил телефон. Оба чекиста дружно вздрогнули и посмотрели друг на друга. Самарин смущенно кашлянул и нажал на кнопку паузы. Изображение на экране телевизора замерло. «Да, слушаю. Геннадич, давай потом, сейчас занят. Добро!» Майор положил трубку и снова запустил запись. «Появляется в коридорах нашего телецентра и где-то поблизости». Женщина как-то странно хихикнула. «Нашим зрителям, я уверена, было бы очень интересно увидеть, удастся ли вам вызвать эту особу». Она бросила взгляд на мужчину, скептически изогнув бровь. Тот понял ее намек и затих в ожидании эксперимента. «Ну что же...» Похоже, смирилась с их скепсисом Балашова. «Я попробую». Женщина немного отодвинулась от стола, расправила плечи и, положив ладони на колени, закрыла глаза. В студии наступила тишина. Ярослав снова и снова пересматривал пленку с Балашовой. Еще больше часа назад он забрал оборудование из кабинета Самарина и перетащил все на свой рабочий стол. Он быстро освоил несложные манипуляции с видеомагнитофоном и сейчас, пощелкивая кнопками перемотки, гонял туда и обратно запись прямого эфира с экстрасенсом. Его никак не покидало ощущение, что он что-то упустил, что-то важное, что могло пролить свет на эту ужасную историю. То, что произошло дальше после того, как Балашова закрыла глаза, было похоже на какой-то кошмарный сон. Где-то через минуту в студии неожиданно мигнул свет, ведущие и академик испуганно закрутили головами, но уже через мгновение успокоились и снова воззрились на Веру. Та сидела неподвижно. Казалось, что она находилась в каком-то глубоком трансе. Туманов отметил время на таймере. 29:35. Мужчина приподнял руку, чтобы в очередной раз ущипнуть себя за бородку, но в эту секунду раздался звук удара, и стул, на котором тот сидел, вылетел из-под его полного зада и, прочертив в воздухе дугу, с грохотом покатился по полу студии. Академик рухнул вниз и тут же сложился от сильнейшего пинка в живот и потерял сознание. Вслед за этим его стул взвился вверх и, сделав полный оборот, и едва не сбив камеру, оглушительно ударился о стену. Испуганная ведущая взмахнула руками и попыталась встать, но неведомая сила сжала ее голову и со всего размаха приложила лбом о стол. Женщина беспомощно сползла на пол, заливая кровью разбросанные вокруг нее шпаргалки с вопросами. За кадром раздались возбужденные голоса и топот ног, но внезапно наступила тишина. Свет в студии померк наполовину. На стенах проступили причудливые тени. Балашова продолжала спокойно сидеть в той же позе с закрытыми глазами. Несколько человек выбежало перед камерой, но все они почти сразу застыли на месте, вперившись в экстрасенса испуганными взглядами. Через мгновение стала ясна причина их страха. Волосы на голове Балашовой зашевелились. Тугой пучок распался, и мягкие волосы волнами рассыпались по ее плечам. Затем пряди приподнялись, как будто кто-то неведомый с интересом перебирает их в своих пальцах. Это продолжалось лишь пару мгновений. Затем неведомая рука резко сжала горло женщины, словно пушинку приподняла ее над полом и с силой швырнула в стену. В студии снова вспыхнул свет. Я остановил запись, перемотал пленку назад до метки 29:15 и поставил кадр на паузу. Черно-белое изображение мелко подрагивало, но его качество было вполне достаточным, чтобы разглядеть все детали. На первый взгляд в студии ничего не изменилось с начала съемки, но, приглядевшись повнимательнее, он заметил легкую дымку за спинами сидевших перед камерой людей. На следующем кадре дымка стала плотнее и продвинулась ближе. На метке 29:35 она уже была за спиной мужчины. Ярослав продолжал нажимать покадровое воспроизведение до тех пор, пока на экране не появилось тело, парящее над полом Балашовой. Только тогда он остановился и увидел то, что не давало ему покоя. На одном единственном кадре дымка потемнела и приобрела четкие контуры. И в этих контурах можно было разглядеть высокую старуху с огромной головой, вытянутая рука которой безжалостно сжимала горло экстрасенса. Уже несколько дней подряд Москву заливали сильнейшие за последние годы ливни. Но такой сильной грозы, сродни той, которая вчера днем прокатилась над столицей, не могли припомнить даже бывалые старожилы. К полудню все небо заволокли низкие тяжелые тучи, а к обеду гроза уже разыгралась в полную силу. Закончилась она только к вечеру, оставив после себя лишь мрачные безлюдные улицы и потоки мутной воды. Черная служебная «Волга» Туманова остановилась недалеко от знаменитой телебашни. Ярослав вышел из машины и огляделся. С самого утра накрапывал мелкий дождик. Несмотря на начало лета, все вокруг выглядело серым и каким-то унылым. Рабочий день только начинался, и к башне, прячась под разноцветными зонтами, стекались небольшие ручейки вялых, еще не вполне проснувшихся сотрудников. С близкого расстояния башня и в самом деле выглядела грандиозно. Яр всю свою жизнь видел ее только издалека или на картинках, но башня и башня. Но сейчас, стоя рядом с ее серым бетонным основанием, он чувствовал себя ничтожным карликом по сравнению с этой махиной. Казалось, что башня, словно гигантский космический корабль, взмывает вверх бесконечной иглой и теряется где-то среди облаков. Он еще немного постоял под дождем, задумчиво разглядывая сооружение, а затем направился к проходной, видневшейся под лепестками огромного основания, похожего на перевернутую лилию. Хотя, возможно, основание имело и некоторое сходство со знакомыми элементами русского фольклора. «Нам сюда!» Моложавый мужчина с аккуратной седой бородкой с опаской указывал пальцем на дверь. Яр и сам уже это понял. На двери красовалась бумажная полоска с круглой синей печатью. Он поддел ее пальцем и взял из рук мужчины ключи, тихо щелкнул замок. Уже с порога капитан почувствовал слабый неприятный запах. Так пахнет плесень в сыром заброшенном подвале. «А здесь всегда так пахнет?» — поинтересовался он у мужчины, когда они вошли внутрь студии, и тот, нервно оглядываясь по сторонам, защелкал тумблерами, включая яркий свет. «Нет, обычно в помещении исправно работает вытяжка. Она очень хорошо убирает все запахи». Мужчина чуть помедлил. Его бледное лицо выглядело крайне испуганным. «Уверен, что запах появился этой ночью». Туманов прошелся по студии, внимательно осматривая учиненный разгром. Вон валяется стул, на котором сидел академик. Вот в этом месте, судя по знакомому ракурсу, была установлена видеокамера. Разбитый в щепу стол валялся левее камеры, а в столешницу этого стола нечто впечатало улыбчивую ведущую. Ярослав подошел к месту, за которым сидела Балашова. Стул и стол стояли идеально ровно. Экстрасенс, похоже, действительно находилась в каком-то необычном состоянии. Она даже не сделала попытки хоть как-то себя защитить. «Товарищ Шаров», — обратился Туманов к мужчине, — «вы отвечали за съемку передачи с Балашовой и должны были присутствовать в студии с самого начала. Я правильно понимаю?» «Да, именно так». Туманов продолжал задумчиво разглядывать помещение студии. Сейчас в ней стояла какая-то зловещая, звонкая тишина. «Ничего необычного не заметили до начала этой шумихи?» На мгновение Ярославу показалось, что за ним со всех сторон наблюдает множество невидимых глаз. От этого ощущения по его спине пробежал холодок. «Странные звуки. Может, обратили внимание на чье-то поведение?» «Нет». Мужчина, похоже, тоже это почувствовал и занервничал еще больше. «Эфир как эфир. Только вот знаете ли, все оборудование немного шалило. Но вчера ведь гроза дикая была. А в других помещениях в ближайшее время ваши сотрудники ничего не замечали?» «Здесь нет». Шаров поджал губы и как-то странно посмотрел на Туманова. «Что вы хотите сказать?» Удивленный взгляд Ярослава остановился на мужчине. «Да ходит среди нас байка о некой таинственной старухе», — смущенно продолжал Шаров. «Я, конечно, в это не верю». Он внезапно осекся. «Не верил до вчерашнего случая. Но когда видишь это собственными глазами, то невольно начинаешь верить во всякую бесовщину. В общем, есть люди, которые вполне серьезно утверждают, что видели ее в коридорах телецентра. «Вы сказали телецентра?» Яр немного нахмурил брови. «Да, телецентра. Комплекс, который находится рядом с прудом на другой стороне Королева. Все трансляции ведутся из него, а здесь, в башне, лишь несколько студий для прямого эфира». «Да я это знаю», — хотел уточнить. Ярослав задумчиво кивнул головой. Думал, он сейчас совсем о другом. «Вы не могли бы мне поподробнее рассказать об этой старухе?» «Уверен, что вряд ли смогу рассказать вам что-либо внятное. Я никогда всерьез не интересовался этими историями, но...» В глазах Шарова промелькнула какая-то идея. «Есть тут у нас один сотрудник. Архипычем зовут. Так он все истории собирает про Останкино. Вот с ним-то вам и надо поговорить. Могу вас к нему проводить. Это было бы замечательно». Туманов еще раз осмотрел студию. Неожиданно он наклонил голову на бок, внимательно всматриваясь в то место, где вчера была установлена видеокамера. Потом перевел взгляд в центр студии, туда, где сидела ведущая и ее гости, а затем на стену за ними. Яр пересек студию и вплотную подошел к стене. Над самым полом виднелось небольшое окошко вентиляции, закрытое металлической сеткой. Он присел на корточки, рассматривая черный прямоугольник. У него уже не осталось никаких сомнений, что именно из него вчера в студии появилась зловещая дымка. «Да, давненько я собираю истории, связанные с этим местом». Архипыч хитро прищурился. «Еще с тех пор, как с Шуховской в 67-м съехали». Пожилого электрика им удалось найти в аппаратной Алтая на 243-й отметке. Тот расположился около распределительного щита и проверял какие-то кабели. Увидев непрошенных гостей, Архипыч сначала немного струхнул, но, поняв, в чем дело, вмиг повеселел, и уже через 5 минут слова охотливого старика невозможно было остановить. Туманов с Шаровым кое-как примостились рядом с электриком и внимательно слушали его рассказ. «Говорите, старуха это вас интересует? Ну что ж, могу и про нее рассказать. Только много рассказывать придется. Она ведь здесь, почитай, лет 400 обитает». «Мы не торопимся», — вздохнул Ярослав. Его хмурый взгляд скользнул по серым окнам аппаратной. Дождь усилился, и по стеклам стекали мутные потоки воды. «Ну-ну, как скажете». Архипыч снова принялся усердно копаться в щитке. «Так вот, здесь и в 60-е-то до строительства башни места были сплошь дикие пустоши, а домишки деревянные вон по пальцам одной руки пересчитать можно было. Так представьте теперь себе, что здесь творилось аж целых 400 лет, когда старушенция это первый раз появилась. Леса да болота. В те времена поговаривали, что на этих землях могильник находился древний. Но никто его никогда не видел, так как скрыт он глубоко под болотами темными». Небо за окнами потемнело. Яр с сочувствием подумал о Славике, который сейчас жался в служебной «Волге» на парковке перед башней. Может, хватит ума, чтоб в проходную зайти? «При Иване Грозном, — продолжал Архипыч, — земли эти принадлежали одному знатному боярину, а звали этого боярина Алексей Сатин. И вот однажды повздорил боярин с Иваном Грозным и приказал тот своим опричникам схватить Сатина, заковать в железо, а потом и казнить бедолагу. Так бы оно и ничего, дело-то по тем временам житейское. Но вот только перед ссорой этой пришла в голову Сатину идея земли эти распахать да пшеницей засеять. А тут, как из-под земли, и старушка перед его воротами объявилась. Высокая, худая, седые космы чуть ли не до пояса под черным платком виднеются». Архипыч отложил гаечный ключ и взял из своего коричневого чемоданчика отвертку, обмотанную изоляцией. И говорит ему старуха, мол, негоже эти земли пахать. Кости здесь лежат беспокойные. Тронешь беде быть. Но не послушал ее Сатин и поплатился за это. Электрик вздохнул и цокнул языком, таинственно поглядывая на своих слушателей. «И это все?» — поинтересовался Ярослав. Архипыч усмехнулся. «Нет, это только начало. Есть и другая легенда про этого боярина и это место. Она пострашнее будет». Он принялся старательно откручивать какой-то винтик. «Поговаривали еще, что именно здесь, в стародавние времена, закапывали останки такой нечисти, как ведьмы, колдуны и упыри. А в летописях упоминается некая горбунья Агафья. И эта самая Агафья пришла к боярину и строго-настрого приказала ему не беспокоить эти земли. Но не послушал ее боярин, и вот холодным мартовским утром увидели дворовые Сатина ужасную картину. Недалеко от палат боярских, на поляне среди густого ельника, на талом снегу, алом от крови, лежали в ряд тела Алексея Сатина, его жены и трех дочерей. Все трупы были обезглавлены, а на телах люди увидели следы зубов неведомого зверя. И не было на той страшной полянке других следов, окромя их самих». «Фу ты, блин!» — испуганно выдохнул Шаров. «Тебе бы, Архипыч, в гостях у сказки сказочником работать. Такой талантище пропадает!» «А что, я б запросто!» — оживился электрик. «Только свистните!» «Давайте по делу, товарищи!» — нахмурился Туманов. «У меня времени в обрез». «И извините!» — виновато проговорил Шаров и смущенно кашлянул. Архипыч извлек из недр чемоданчика изоляцию и принялся старательно обматывать один из проводов. Снаружи послышались первые раскаты грома. «Следующим хозяином этих земель», — как ни в чем не бывало, — продолжал электрик, — «стал опричник-немец по имени Орн. На землях, которые дал ему Грозный, повадился он учинять грабежи, а еще говорили, что он их колдуном был, и всю землю в Останкино перекопал в поисках кладов. К нему вскоре тоже старуха явилась, укорила за дела его, но не стал ее Орн слушать. Погрозила та ему клюкой да из глаз долой. А на следующий день сгинул немчура в Останкинских болотах, которые на месте прудов здешних были». «А потом еще эта старуха появлялась?» — спросил его Яр. «Да, и не один раз», — оживленно закачал головой Архипыч. «В народе поговаривали, что все последующие владельцы этих земель либо умирали безвременно, либо исчезали бесследно. Правда, фактов их встреч со старухой нигде не сохранилось. Я всю Ленинку перерыл. Ничего. Зато при графе Шереметьеве...» Электрик перешел на таинственный шепот. «Старуха появилась снова. Всем известно, что у графа этого здесь, в Останкино, был театр крепостных актрис. И была в том театре красавица-актриса по имени Прасковья, а по фамилии Жемчугова. Простая крепостная. Но граф полюбил ее без памяти и даже тайно на ней женился. А в конце января 1803 года пришла к Прасковье старуха в черном и предсказала ей скорую смерть. Так оно и случилось». Шаров открыл было рот, чтобы что-то спросить, но, увидев суровый взгляд Туманова, решил благоразумно промолчать и снова воззрился на Архипыча. «Пророчество то сбылось! Но это было только полбеды», — продолжал старик. «Как раз после этого и началась очень мрачная история с гибелью актерок Шереметьева. Все дело в том, что там, где сейчас Аргуновская улица, в те времена пруды были, в которых после смерти Прасковьи Жемчуговой начали массово топиться актрисы Шереметьева. Пруды за это еще актеркиными прозвали. Поговаривали, что крепостные девки от вольного обращения да от жестких наказаний на это решались. Но Архипыч снова перешел на шепот. «Я думаю, что место здесь нехорошее. Нечистое место». «Ну ты скажешь тоже», — не выдержал Шаров. «Да провалиться мне на этом месте, если это не так!» Туманов молча разглядывал, как Архипыч шустро прикручивает гайку обратно. «Вы сказали, что еще что-то похожее было?» После некоторого раздумья произнес он. «Да?» Электрик отложил инструмент и закрыл, наконец, дверцу щитка. «При Павле Первом и при Александре Втором всем им она скорую смерть предсказала, так оно и случалось. Но я думаю, что это уже байки народные, а вот все остальное...» Архипыч пожал плечами и как-то странно посмотрел на Ярослава. «Вы уж сами решайте». Наступила тишина. Яр продолжал молча посматривать в глаза электрика, а тот смотрел на него в ответ. «Вы ведь что-то не договариваете, так ведь?» — прервал, наконец, молчание Туманов. Архипыч опустил глаза и в нерешительности закусил губу. Но уже через мгновение он крякнул и небрежно провел рукой по стриженному затылку. «Ну, ничего от наших органов не скроешь. Да, было дело». Архипыч обвел таинственным взглядом двух мужчин. «Несколько наших видела эту старуху». «А вы?» — Яр поддался вперед. «Вы видели?» «Я видел», — уже полностью сдался Архипыч. «Только вы не сочтите меня за сумасшедшего. Видел я ее, как вас сейчас. Правда, издалека, но страху натерпелся. Стоит высоченная в черных развивающихся, будто на ветру, одеждах. Да нет, не стоит, а словно висит в воздухе. Молча, без движения. Я как ее увидел, так сразу зайцем и сиганул от греха подальше. Только на охране я дышался». «А когда видели?» «Да уж с полгода как. Только...» В глазах электрика затаился страх. «Не здесь я ее видел». «А где?» — удивился Ярослав. «В третьем студийном». Ярослав перевел взгляд на Шарова. «В ВВСК-3», — уточнил тот. «Это комплекс рядом с нашей башней. Там...» Внезапно дверь в аппаратную распахнулась, и на пороге появился Славик. «Товарищ капитан!» — взволнованно выдохнул он. «Только что сообщили. Балашова в себя пришла». Вся дорога от Останкино до Склифа на Колхозной, несмотря на сильнейший ливень, заняла у Славика не более 20 минут. И едва служебная «Волга», скрипнув тормозами, замерла перед главным входом в легендарную больницу, Яр вылетел из нее и стремглав бросился к мраморным ступеням под широким коричневым козырьком. Спустя всего минуту Туманов уже торопливо шел к палате Веры Балашовой в сопровождении взволнованного эскулапа. «Товарищ Туманов! Товарищ Туманов!» Заведующий отделением реанимации «Ветров» едва поспевал за Ярославом. «Пациентка только-только пришла в себя, а вы к ней сразу с допросом. Поймите, пожалуйста, она еще не в том состоянии, чтобы говорить». «Да не волнуйтесь вы так, Константин Семенович». Ярослав остановился и повернулся к доктору. «Поверьте, все будет хорошо. Мне нужно всего лишь задать ей пару очень важных вопросов. Ей самой легче после этого станет, вот увидите». «Ну хорошо», — сдался Ветров и тут же нахмурил брови, погрозив Ярославу пальцем. «Но если я увижу, что ей становится хуже, сразу прерываю вашу беседу». «Я согласен, доктор». Туманов уже подошел к двери палаты с номером 12 и, осторожно приоткрыв деревянную белую дверь, заглянул внутрь. В палате стояла тишина, прерываемая лишь монотонными звуками медицинской аппаратуры в изобилии, установленной вдоль стен. Судя по спокойному пульсу, состояние экстрасенса стабилизировалось. «Вера Анатольевна», — тихо проговорил Ярослав, входя в палату. За ним осторожно, словно тень, засеменил Ветров. Женщина на больничной койке открыла глаза и с удивлением уставилась на незнакомого визитера. «Кто вы?» Яр отметил, что ее голос был достаточно сильным для человека, недавно вышедшего из комы. Да и выглядела она не так уж плохо. «Капитан Туманов, госбезопасность». Ярослав подошел ближе к массивной койке и присел на деревянный стул. «Мне нужно задать вам несколько вопросов о вчерашнем происшествии в студии. Вы в состоянии отвечать?» «Да, вполне». Сейчас Ярослав смог разглядеть ее лицо более отчетливо. С близкого расстояния Балашова больше напоминала человека, пробудившегося после глубокого и целебного сна, но уж точно не после тяжелой комы. «Константин Семенович», — Туманов задумчиво повернул голову в сторону доктора, застывшего за его спиной. «Вы уверены, что это была кома?» «Ну...» — замялся седой эскулап. «Я понимаю, на что вы намекаете, товарищ капитан. У меня тоже появились некоторые сомнения, когда я увидел товарища Балашову». Ветров подошел к экстрасенсу и озадаченно наклонил голову на бок, внимательно рассматривая женщину. «А как вы себя чувствуете, милочка?» «Неплохо», — Вера мягко улыбнулась. «Скажите, доктор, когда меня выпишут?» «Думаю, что рановато вас еще выписывать. Пока придется полежать здесь некоторое время, а мы вас подлечим немного». Ветров посмотрел на Туманова и удивленно развел руками. «Ничего не понимаю. Нонсенс какой-то». Неожиданно он заторопился. «Но давайте начинайте, наконец, с вашими вопросами. Больной в любом случае требуется отдых». «Вы меня хотели о чем-то спросить?» Балашова вопросительно посмотрела в глаза Ярослава. «Да, Вера Анатольевна, вы помните, что произошло во время съемок?» Женщина ненадолго задумалась. «Честно говоря, нет. Дело в том, что у меня в какой-то момент очень сильно разболелась голова. Возможно, что это от ужасной погоды, а может, из-за грозы. Я все ждала, когда же закончится передача, и еще этот неприятный мужчина...» Балашова слегка поморщилась. «Словом, за приступом головной боли наступило состояние какой-то отрешенности. Даже не знаю, как это описать. Я вроде чувствовала себя в студии, но в то же время мне казалось, что я нахожусь где-то в другом месте». «Но на записи вы выглядели вполне уверенно», — удивленно произнес Ярослав. «Да, это так», — Балашова опустила глаза. «Я знала, что этот эфир очень важен для меня, поэтому и держалась. Но потом, когда ведущая попросила меня вызвать дух этой старой женщины, я постаралась сконцентрироваться и словно провалилась в пустоту». Женщина снова вскинула глаза на Туманова. В них читалась растерянность и страх. Показания ее пульса на одном из приборов резко скакнули вверх, и тот пронзительно запищал. Что происходило после этого, я не помню. «Ну все, все!» Ветров приподнял руки и встал между Балашовой и капитаном, показывая всем своим видом, что визит завершен. «Нам только повторного приступа не хватает. Давайте-ка на выход, голубчик!» Ярослав поднялся и направился к двери. На пороге, придержав рукой непослушную створку, он еще раз оглянулся на женщину. Та смотрела на него из-за спины доктора каким-то странным взглядом. Писк прибора уже стал невыносимым. «Там, под башней», — тихим голосом произнесла Балашова, — «находится что-то черное, нечистое. Я видел это. Я знаю». «Ну, давай рассказывай, что тебе удалось раскопать?» Самарин тяжело опустил локти на стол и озабоченно уставился на капитана. Часы на стене его кабинета показывали 17:15. «Да, собственно, одни загадки пока, Николай Степанович». Яр грустно вздохнул, покосившись на часы. «Балашова ничего не помнит, но чувствует себя на удивление прекрасно. Это после комы-то. Электрик в Останкино небылицы целый час травил о древней старухе и ее проклятиях. Да и Балашова это, когда я выходил из ее палаты, про башню сказала: нехорошее, говорит, место под ней. Только я и сам знаю, что место нехорошее, когда такое в центральной студии происходит». Ярослав снова вздохнул. «Но есть небольшая зацепочка». «Ты подожди, Яр!» — неожиданно прервал его Самарин. «Я ведь здесь тоже без дела не сидел. Припомнилась мне тут одна история. В общем, я в наш архив заглянул. Сам понимаешь, все в голове держать не могу. Пошуршал я там бумажками и нашел похожую историю. В то время на некоторые факты внимания не обратили, а сейчас они нам с тобой могут очень даже пригодиться». Майор достал из ящика стола потрепанную папку. «Дело номер 745-1969 год», — прочитал Ярослав надпись на обложке, сделанную выцвевшими от времени чернилами. «Ты, возможно, это помнишь». Самарин открыл папку и полистал страницы. Где-то в середине 60-х некая Нина Телегина шуму наделала по всей стране, да и не только у нас, но и за бугром тоже. «Это та, которая предметы передвигала взглядом?» — усмехнулся Ярослав. «Я тогда от телевизора не отходил, когда они передачи показывали. Интересная особа». «Да, она». Майор отыскал, наконец, в папке нужный документ. «Очень наша контора ей тогда заинтересовалась. Ну а как же еще иначе?» С такими способностями огромные возможности открывались, но то, что писали о ней в газетах и показывали по телевизору, как понимаешь, совсем не все ее таланты. У нее еще имелись и некоторые экстрасенсорные навыки. А как это связано со Станкино-то? А так. Самарин положил раскрытую папку перед собой и поднял глаза на Яра. В свете настольной лампы блеснули стекла его очков. «Дело в том, что к 69-му как раз башню и телецентр полностью в Останкино достроили. И так сложилось, что в это время решили с Телегиной передачу снять. Пригласили ее в одну из студий телецентра, чтобы она свои способности показала, а заодно и интервью дала. Вот только не получилась передача эта». Самарин на мгновение умолк, таинственно поглядывая на капитана. «Пришла она, значит, в студию». Переместила пару предметов и вдруг замерла. Выпрямилась, словно жертва на своем стуле, глаза стеклянные и никакой реакции. Посидела так с минутку, а потом встала, свою сумочку подхватила и к выходу скоренько так засеменила. Но режиссер ее, конечно, догнал и стал выпытывать причину такого поведения. А она на него глазами своими черными зыркнула и говорит... «Не могу я тут находиться, страшно мне. Души беспокойные здесь живут. Останусь быть беде». И ушла. «А знаешь, капитан, что интересно? Я ведь у метеорологов погоду запросил. Оказывается, в Москве в тот день гроза бушевала нешуточная». Самарин сделал паузу и уже тихо добавил. «Совсем как вчера». «Ого!» — удивился Яр. — Интересная у нас картинка вырисовывается. — А эту передачу, товарищ майор, случаем не в АСК-3 записывали? — Нет. — вскинул брови Самарин и улыбнулся. — Ты, я вижу, время зря не терял, освоился уже. Телегину в АСК-1 приглашали. Сам АСК-3 только в 79-м построили. — А ты почему о нем спросил? — Да электрик из телецентра сегодня рассказывал, что загадочную старуху именно там чаще всего видят. Немного нахмурился Ярослав. — Вот я и подумал... «А!» — кивнул майор и усмехнулся. «Но то, что здания эти непростые, понятно и без баек твоего электрика. Непонятно другое. С чем мы имеем дело в этой башне? На меня, Яр, сверху начальство давить уже начинает. Требует результатов, а у нас фиг да ничего, кроме сказок. Не дай бог еще какое-нибудь ЧП случится. Ну и ты сам все понимаешь, не маленький». Туманов взял со стола сложенную в несколько раз кальку. «Что это?» — поинтересовался Самарин. «Да я в исторический архив после Останкино наведался». Ярослав принялся раскладывать хрустящий лист перед Самариным. «У них там карт разных навалом. Вот я и сделал чертежик небольшой». Капитан, наконец, разложил матовую кальку на столе и бережно разгладил ее ладонью. «Это район Останкино за 300 с гаком лет». «Самая первая карта от 1648 года. Вот здесь вот...» Он показал на другую область. «В 17 веке расположили немецкое кладбище для разного рода обрусевших иностранцев. Когда же в конце 17 века по Москве прокатилась чума, то уже вот в этом месте образовалось новое кладбище. Одновременно с ним была построена и церковь Троицы, которая стоит до сих пор». Палец Туманова уперся в небольшой крестик, старательно выведенный карандашом. «Позже в Останкино появились еще несколько мест для захоронений. Вот они». Яр умолк и посмотрел на Самарина. Тот с интересом рассматривал чертеж капитана. «А теперь, Николай Степанович, обратите вот на это место внимание». Туманов ткнул пальцем в небольшую область, расположенную между границами старых кладбищ. «Удивительно. Но за все 4 столетия здесь не было ни одного захоронения. Это место как бы специально обходили стороной, и представьте себе, для этого действительно имелась серьезная причина. Все дело в том, что в глубокой древности именно на этом месте было языческое капище, на котором совершались обряды и жертвоприношения». Самарин удивленно присвистнул. «А теперь посмотрите еще и на это». Яр взял со стола и развернул перед майором современную карту Москвы. затем наложил на нее кальку с чертежом и прижал рукой. «Ёкарный бабай!» Только и смог выдохнуть Самарин, всмотревшись в то, что показывал ему капитан. Сквозь прозрачную кальку виднелась карта, и в том месте, где располагалось капище, отчетливо проступало изображение Останкинской башни. На столе Самарина настойчиво зазвонил телефон. Майор неохотно снял трубку. «Да», — произнес он резким тоном. «Павлов? Анна Сергеевна, какой еще Пав...» «А, понял. Яр, тебя какой-то опер из Останкина спрашивает». Самарин протянул трубку Ярославу. «Туманов, говорите». Яр прижал трубку к уху. Некоторое время он молча слушал взволнованный голос собеседника на другом конце провода. Затем его брови начали медленно сходиться над переносицей, образуя глубокую складку. «Понял. Выезжаю». Капитан положил трубку и молча посмотрел на Самарин. Тот уже по одному взгляду Яра понял, что история с башней продолжает развиваться и далеко не в лучшую сторону. Мимо «Волги», вяло помигивая проблесковым маячком, проехала бело-красная машина скорой. Туманов проводил ее до поворота тоскливым взглядом. Вылезать из теплого салона под проливной ливень ему совсем не хотелось, но придется. Работа такая. Небо озарилось очередной вспышкой молнии, вслед за ней прогремел оглушительный раскат грома. Яр с тяжелым вздохом вылез из машины и бегом направился в сторону главного входа. Под ногами противно захлюпала вода. Рядом с одним из лепестков бетонного основания башни капитан успел заметить несколько переносных ограждений. За ними в глубине арки маячила одинокая фигурка милиционера, тот, что переносил в сторону припаркованного чуть дальше УАЗика. Уже у самых дверей до Яра неожиданно донесся протяжный звук автомобильного гудка. Он обернулся, Славик захлопнул дверь «Волги» и, усердно размахивая рукой, побежал в его сторону. «Что там еще?» – спросил он у запыхавшегося водителя, как только тот подбежал поближе. «Товарищ капитан!» – лицо Славика выглядело крайне озадаченным. «Только что Ветров из Склифа звонил. Балашова сбежала». «Как сбежала?» Глаза Яра округлились. «Когда? Около часа назад. Там бесовщина какая-то. Вся больница на ушах стоит». «Твою ж мать! Что ж вообще здесь происходит?» Туманов медленно обвел взглядом мрачные арки Останкинской башни. С этого места они уже не напоминали собой цветок лилии. Сейчас они больше походили на лапы гигантского паука. «Ладно, разберемся». Ярослав решительным шагом двинулся к стеклянным дверям главного входа. «А ты пока в машине останься и за входом присмотри. Если вдруг Балашова объявится, то тормозни ее». Еще при входе Ярослав заметил молодого человека в форме сотрудника милиции, расположившегося за небольшим столом охраны. Тот что-то сосредоточенно выводил перед собой ручкой на листе бумаги, облокотившись локтем в столешницу. Ярослав подошел к столу и раскрыл удостоверение. «Капитан Туманов, госбезопасность», — представился он, когда Старлей поднял на него глаза. «Здравия желаю, товарищ капитан!» Парень стремительно вскочил со стула, попутно перегибая пополам газету, в нижней части которой виднелся неслабого размера кроссворд. «Оперуполномоченный старший лейтенант Павлов!» «Да ты не напрягайся так, Старлей!» Спокойно проговорил Ярослав, протягивая Павлову руку. «Что здесь произошло?» «Местный электрик с 243-й отметки упал!» Пожимая ладони капитана, ответил парень. «Зачем ты на балкон полез в такую-то жуть? Только-только все службы разъехались. А товарищ Волков приказал мне вас дождаться и в курс дела ввести. Он сейчас...» «Электрика часом не Архипыч зовут?» — прервал его Туманов. «Да, так точно», — немного удивился Павлов. «Кузьмин Иван Архипыч. А вы откуда знаете?» «Работа у меня такая, все знать», — хитро подмигнул Яр. «Заключение эксперта есть?» «Пока формально. Несоблюдение техники безопасности, но...» Павлов на мгновение умолк, не решаясь, видимо, произнести то, что крутилось у него на языке. «Что оно?» — хмурый взгляд Яра застыл на лице парня. Тот продолжал молчать, видимо, уже пожалев о своем внезапном порыве. «Ты говори, говори, Павлов. Я сегодня всему верю», — подбодрил его Ярослав. «Дело в том, товарищ капитан, что по всем признакам Кузьмин там совершенно один был, но его как будто что-то наружу вытащило и с башни сбросило». «С чего ты это взял?» «Там...» — тихо проговорил Павлов. «На дверном косяке следы ногтей Кузьмина остались». «И что из этого?» «Так на пластике же, товарищ капитан». В глазах Старлея промелькнул суеверный страх. Несколько мгновений они молча смотрели друг другу в глаза. Наконец Туманов отвел взгляд и посмотрел в сторону лифта. «Ладно, пошли наверх, покажешь». Они уже подходили к лифту, когда с противоположной стороны холла показалась худощавая фигура Шарова. По всей видимости, тот уже давно поджидал здесь Туманова, не решаясь обратиться к нему в присутствии милиционера. Даже издалека Яр заметил, насколько сильно побледнело и осунулось его лицо с момента их последней встречи. Увидев взгляд капитана, тот почти бегом бросился к нему навстречу, едва не опрокинув по пути небольшую катку с цветком. «Товарищ Туманов!» Шаров замер перед двумя мужчинами, нервно покусывая губы. «Мне нужно вам кое-что важное сообщить!» Ярослав немного помолчал, разглядывая взволнованное лицо режиссера, затем повернулся в сторону Старлея. «Павлов, можете подождать меня еще пару минут?» «Не вопрос, товарищ капитан!» «Я правильно понимаю, Николай Викторович, что у вас есть информация, которую вы не озвучили следствию?» Спросил Туманов у Шарова, когда они отошли к одной из скамеек, стоящих в холле. «Да-да, это так», — дрожащим голосом подтвердил Шаров. «Все дело в том, что, когда вы внезапно ушли из аппаратной, то мы с Архипычем посидели еще немного вместе». Режиссер замолчал и нервно огляделся по сторонам. Снаружи сверкала молния и раздался раскат грома. «И что?» «Он мне еще одну историю рассказал». «Снова о старухе?» «Нет, о камне». Шаров снова быстро огляделся по сторонам, словно боясь, что его кто-то может услышать. «Камни?» «Да, о камне», — быстро зашептал режиссер, почти проглатывая слова. «Архипычу в свое время довелось пообщаться с одним из строителей, которые здесь рыли котлован. Так вот, тот рассказал, что однажды под ковш экскаватора попал камень, необычный. Да и не камень даже, а плита какая-то с чудными символами». При этих словах Шарова Ярослав весь обратился вслух. «Один из рабочих принялся было рукавицей символы от земли расчищать», — продолжал Шаров. «Да так и грохнулся кулем прямо в глину без памяти. А за ним и второй, который тому на помощь пришел. В общем, камень этот без лишнего шума в сторону оттащили. Тогда ведь сроки жесткие на эту стройку установили. И оставили до поры до времени. А когда фундамент лить стали, камня уже не было». «Куда же он подевался?» – поинтересовался Яр. «Никто толком и не понял. Да и разбираться незачем было. Какое-то время ходили слухи, что его случайно вместе с бетоном в фундамент башни залили». «Ну, залили и залили, а к вашему электрику это имеет какое отношение? Да и что вы постоянно озираетесь?» Заметив очередной испуганный взгляд режиссера по сторонам, не выдержал Ярослав. «Дело в том...» – и еще тише проговорил Шаров. «Что Архипыч был уверен, что камень находится в основании башни. Он разговорился после вашего ухода. Уже несколько дней он замечал, что на техническом этаже творится что-то неладное. То звуки странные внизу, а то проводка коротит ни с того ни с сего по всем этажам. А когда мы с ним закончили говорить, то он в подвал пошел». «И вы его больше не видели?» Шаров снова стал озираться по сторонам. В этот раз Ярослав решил промолчать и не обращать внимания на странности в поведении режиссера. «В том-то и дело, что видел!» – встрепенулся Шаров. «Встретил его, когда к себе на лифте поднимался. Он еще посоветовал мне, что забыл какую-то фигню в аппаратной. Сказал, сейчас заберу и снова вниз, буду аварийку вызывать». «А про подвал он ничего не говорил?» «Знаете, я ведь его тоже об этом спросил. Только он как-то странно крякнул, да рукой махнул. Даже, мол, и не заикайся». Шаров в отчаянии заломил руку и опустил глаза в пол. «Но когда я уже выходил из лифта, то Архипыч бросил мне вдогонку, что там, в подвале, какая-то мистика творится, и что ему, пожалуй, придется не аварийку вызывать, а вам, товарищ Туманов, звонить». Режиссер снова поднял глаза на Ярослава. «Я думаю, что его эта старуха убила, и она до меня тоже доберется». Туманов промолчал, обдумывая последние слова Шарова. Ситуация явно развивалась слишком стремительно. Внезапно отдельные части этого зловещего пазла замелькали в его голове, словно кусочки волшебного калейдоскопа. Чудовищный призрак старухи, жуткие легенды, таинственный камень, Балашова. Стоп! Решение есть. И это решение сейчас можно было найти только в одном месте. Внизу, на техническом этаже Останкинской башни. Лифт приглушенно рыкнул, словно голодный зверь. Несколько раз дернулся и, наконец, затих, остановившись на самом нижнем этаже. Из раскрывшихся дверей донеслось гулкое, протяжное эхо. Ярослав вышел из кабины и огляделся. Бетонный цилиндр шахты, казалось, уходил бесконечно вверх, но кроме ярких фонарей и металлических балок с того места, где стоял Яр, больше ничего не было видно. Зато на стенах этого необычного сооружения виднелось множество туго натянутых, толстых, похожих на черных змей тросов. «Что это?» — кивнув в сторону тросов, поинтересовался Павлов. «Для устойчивости башни», — рассеянно проговорил Шаров. Он нервно переминался с ноги на ногу, изредка поглядывая на Туманова. «Вам туда, товарищ капитан», — режиссер робко указал пальцем куда-то влево. «А вы разве с нами не пойдете?» — продолжая оглядываться по сторонам, спросил Яр. «Нет», — тихо выдавил из себя Шаров и зачем-то боязливо прижался спиной к дверям лифта. «Там дальше вы увидите металлические ступеньки вниз. Спускайтесь по ним. Дверь в подвал должна быть открыта, я узнавал на вахте». «Ну что ж, Старлей», — вздохнул Ярослав. «Придется нам вдвоем на разведку идти. Готов?» «Ну да, товарищ капитан». От былого энтузиазма Павлова не осталось и следа. Он не понимал причину, по которой режиссер не пожелал идти с ними дальше, и, похоже, его это встревожило. «Тогда вперед! Труба зовет!» Невесело, без тени улыбки произнес Яр и направился в направлении, указанном Шаровым. Каждый шаг мужчин эхом отдавался в громадном чреве башни. Казалось, что они находятся не в современной постройке, а внутри заброшенного холодного склепа. И как дополнение к этим и без того мрачным звукам, со всех сторон слышалось мерное гудение трансформаторов. Яр обошел бочком закрепленную на бетоне и выкрашенную оранжевой краской установку, осторожно перешагнул через несколько толстенных кабелей и, наконец, увидел узкую железную лестницу, ведущую в подвал. «Похоже, нам сюда», — кивнул он Павлову и стал медленно спускаться по лестнице к серой двери, видневшейся внизу. Над ней ярко светила убранная в металлический кожух лампочка. Еще сверху Яр заметил, что дверь была немного приоткрыта, а за ней во тьме угадывались какие-то яркие вспышки, похожие на вспышки фотоаппаратов, только вот их цвет показался капитану странным. «Да и какие нафиг здесь могут быть фотоаппараты?» Вполне здраво рассудил Яр и открыл дверь. То, что он увидел дальше, заставило его буквально застыть на пороге с полуоткрытым от удивления ртом. В первое мгновение Яр даже не поверил своим глазам. Он ожидал увидеть здесь все, что угодно, но только не это. Технический этаж башни нельзя было назвать подвалом в обычном смысле этого слова. Он скорее напоминал собой производственный цех. Внушительных размеров пространство с трехметровыми потолками было заполнено мрачными массивными установками с гудящими моторами, упрятанными под длинные сетчатые кожухи. От установок к бетонному потолку, словно чудовищные щупальца, тянулись жестяные короба грязно-серого цвета, но его поразило совсем другое. Хотя в помещении и не было света, но все видимое пространство подвала пронизывали яркие, голубые вспышки молний. Тонкие нити стремительно вспыхивали во тьме на доли секунды и исчезали вновь, оставляя за собой едва различимый призрачный след. Они были повсюду. Змеями струились по стенам, перебегали на бетонное основание, словно паутиной опутывали гудящее от натуги оборудование, с тихим потрескиванием мелькали в воздухе. Яр несколько раз крутанул выключатель на стене, но свет не включился, и подвал так и остался погруженным во мрак. Все пока складывалось, как в банальном ужастике. Он тяжело вздохнул и переступил порог. «Что за хрень?» Из-за спины Ярослава донесся немного ошалевший голос Старлея. Он спустился следом за капитаном и сейчас стоял рядом с дверью, не решаясь зайти внутрь. Туманов молчал, настороженно ощупывая взглядом жутковатое помещение. То, что здесь происходило что-то неладное, ему стало понятно и с первого взгляда. Вряд ли это была обычная рабочая установка. Но делать выводы пока было рано. Сначала нужно осмотреться. Яр осторожно двинулся вперед, продолжая внимательно вглядываться в сумрак подвала. Обогнув ближайшую из установок, он, наконец, смог разглядеть противоположную стену. Ее гладкая поверхность виднелась метрах в 10 прямо перед ним. «Товарищ капитан!» — донесся от двери нерешительный голос Павлова. «А мне как? Здесь оставаться или с вами?» Яр остановился и огляделся. «Ты пока там стой. Будешь нужен, позову». Он еще и сам толком не понимал, в какую сторону идти дальше. Вспышки молний виднелись во всех направлениях. В воздухе ощущался непривычный запах озона. Неожиданно слева мелькнуло что-то серое. Яр замер, но тут же стремительно развернулся, одновременно выхватывая из кобуры пистолет. Его глаза напряженно всматривались в полумрак в поисках источника движения. На лбу выступили капли холодного пота. Показалось? Нет, вряд ли. В отблеске молнии Ярослав точно что-то видел. И это что-то явно не хотело выходить на свет, а предпочитало оставаться в тени. «Эй, Павлов, у тебя табельное при себе?» «Да, товарищ капитан!» «Это хорошо. Давай-ка смотри в оба, я еще вперед пройдусь». Только сейчас он заметил, что за дальней установкой отблески молнии вспыхивали значительно чаще и ярче. И именно в том направлении так стремительно скрылось загадочное нечто. Туманов сделал несколько шагов вперед, но тут же резко остановился. Звуки работающих моторов внезапно стихли, и наступила тишина, прерываемая лишь жутковатым потрескиванием молний. В этой неожиданной тишине ощущалось что-то мрачное и гнетущее. Он бросил быстрый взгляд в сторону Павлова. Голова и часть туловища Старлея виднелись сквозь просветы между толстыми коробками установок. Тот, похоже, высматривал его в темноте, сжимая в согнутой руке служебный Макаров. Яр порадовался, что у того хватает ума пока не задавать лишних вопросов. Откуда-то со стороны стены неожиданно появилась и стала медленно разливаться по бетону молочная пелена. Она быстро заполнила собой все пространство между машинами и поползла в сторону Ярослава. Приблизившись к его ногам, она поднялась по голеням, словно пробуя того на вкус, но внезапно остановилась и вновь опустилась к самому полу. Внутри нее что-то извивалось и пульсировало. Капитан немного помедлил, рассматривая клубящуюся дымку, но через мгновение снова решительно двинулся вперед. Он шел осторожно. Под его подошвами чуть слышно похрустывал песок и мелкие камешки. Еще несколько шагов, и он оказался у цели. «Вот же старый пень!» С досадой прошептал себе под нос Яр, когда наконец увидел то, что скрывалось за корпусом притихшей махины. Метрах в 7 от него, в самом низу стены, зиял, ощерившись неровными краями бетона, пролом. Совершенно непонятно, как Архипычу удалось справиться с такой титанической работой, но рядом, с широкой полостью среди кусков отколотого бетона, виднелись лом и массивная кувалда. Все пространство вокруг пролома ярко вспыхивало голубыми искрами. К нему, словно к магниту, со всех сторон тянулись десятки причудливых искрящихся зигзагов. Да и белая дымка внутри пролома была значительно плотнее. Она клубилась и выплескивалась из его глубины, словно это была не дыра в стене, а большой котел, внутри которого кипело неведомое зелье. «А это что?» Ярослав замер на месте. На мгновение среди пелены мелькнул какой-то предмет. Яр подошел ближе и посмотрел в бурлящую дымку. Этого не может быть. На самом дне полости отчетливо проступили контуры плиты, о которой говорил Шаров. Голубые молнии, словно жилы, обвивали черный камень и пульсировали на его поверхности, испещренные неведомыми древними символами. Ярослав осторожно огляделся. С камнем можно было пока повременить, а вот неведомую зверушку лучше бы отыскать, да поскорее. «Старлей, ты еще там?» «Да, товарищ капитан!» По дрогнувшему голосу Павлова было ясно, что тот уже начал серьезно нервничать. Но Яр понимал, что любой бы на его месте вел себя точно так же. «Ты вот что, Старлей, давай-ка сейчас к нашему режиссеру дуй, пусть срочно моего водилу у входа найдет и живо обратно идет вместе с ним, понял?» «Понял, товарищ капитан!» Яр услышал, как Павлов опрометью бросился в сторону выхода. Вот только в ту же секунду воздух потряс оглушительный удар со стороны двери, а следом за ним раздался жалобный возглас Старлея. Ярослав обернулся к выходу, но тут же замер, покрывшись с ног до головы ледяным потом. В 3 метрах от него в тени короба притаилось жуткое существо. Со стороны Павлова больше не доносилось ни звука, и Яр понял, что решать возникшую проблему ему, как обычно, придется в одиночку. Существо приглушенно зарычало и сдвинулось с места. Припав к полу, оно изогнуло спину и медленно вылезло наружу. В ярких вспышках молний перед Тумановым возникла Балашова. Всем своим видом она напоминала призрака. Ее было трудно узнать. Мокрые волосы слиплись и свисали на мертвенно-бледное лицо женщины неряшливыми космами, из-под которых на Яра с нечеловеческой ненавистью уставились 2 мерцающих красных глаза. Одежда, в которой капитан видел ее в палате, промокла до нитки и прилипла к телу, словно влажная простыня. Экстрасенс совсем по-звериному пригнулась к полу, расставив обнаженные локти, и, казалось, изготовилась к прыжку. Снова послышалось приглушенное рычание. Ярослав немного отступил назад, все еще не решаясь наставить пистолет на изменившуюся до неузнаваемости Балашову. Но только сейчас он разглядел еще кое-что, от чего ему стало совсем уж не по себе. При каждой вспышке молнии, кроме Балашовой, он увидел и другое существо. Оно словно эфемерный кокон окутывало тело женщины и выступало за его пределы, проявляясь лишь на мгновение. Но этих мгновений было вполне достаточно для того, чтобы Яр узнал эти очертания. Это была она, старуха из студии. И именно ее капитан видел на пленке. Огромная голова призрака в 2 раза превышала размеры головы Балашовой, а руки и ноги Балашова не касалась ладонями пола. Она словно парила над ним, но там, где должны были находиться ладони женщины, в мерцающем свете молний отчетливо виднелись широкие лапы призрачного чудовища. Старуха начала подниматься, а вместе с ней, словно тряпичная кукла, жутко поднималось и безвольное тело экстрасенса. Вот она полностью встала на ноги, распрямила спину. Ярослав в растерянности наблюдал за движениями призрака. Он сделал шаг в сторону Балашовой, но тут же неведомая сила отбросила его назад и безжалостно впечатала в корпус одной из установок. Пистолет с грохотом вылетел из его руки и отлетел далеко в сторону. Руки и ноги больше не подчинялись ему. Они были словно скованы невидимой паутиной. А тем временем призрак страшной старухи уже поднялся во весь рост. В ней было не менее 2 метров. Обнаженные, покрытые застывшей грязью ступни Балашовой жутко парили над бетонным полом. В следующее мгновение чудовище подошло к мерцающему камину и встало спиной к стене. Камень вспыхнул с новой силой, озарив богомерзкий силуэт зловещим светом. А затем... Затем раздался звук хрустящих костей и рвущейся кожи. Прямо на глазах тело Балашовой стало удлиняться, растягиваясь на уже четко проступившие призрачные контуры. Ярослав беспомощно смотрел на это жуткое преображение. Из перекошенного рта женщины вырвался оглушительный крик боли. Ее глаза вылезли из глазниц, а пальцы рук и ног неестественно скрючились, подобно когтям хищной птицы. Вдруг из стены позади призрака появилось серебряное облако. Оно лишь на мгновение зависло в воздухе, а затем стремительно метнулось к чудовищу и стало обвивать его тело. В одно мгновение серебристые вихри крепко сдавили конечности монстра и одернули его в сторону, открыв доступ к камню. И в ту же секунду Ярослав почувствовал, что его тело свободно. Он вскочил на ноги и бросился к пролому. Схватив в руки тяжелый лом, капитан замахнулся и, что есть силы, ударил им в центр дьявольского камня. Раздался оглушительный грохот, и Яр потерял сознание. «Ну что, герой, пришел в себя?» Самарин довольно улыбался, поглядывая на усевшегося за стол капитана. «Да, долбануло так долбануло», — Туманов вяло улыбнулся в ответ. «В отличие от майора, у него не было особых причин для радости». «Кто ж знал, что эта фигня и через лом достает? Можно подумать, что это тебя остановило бы», — усмехнулся Самарин. «Славику своему спасибо скажи. И если б не он, то еще неизвестно, чем бы твое геройство закончилось. А с Балашовой что?» — тихо спросил Яр. Лицо майора помрачнело. «А вот Веру Анатольевну нам, к сожалению, спасти не удалось». В наступившей тишине стало слышно, как за окном по карнизу вяло барабанит дождь. «Сгубила ее проклятая старуха», — продолжался вздохом Самарин. «Да и тебе с твоим опером недоделанным, судя по всему, там полагалось остаться. Славик с Шаровым никак дверь открыть не могли, пока ты плиту эту не разбил. Я вот одного не пойму, Яр, как тебе...» В этот момент в дверь постучали, и майор оборвал фразу. На пороге кабинета Самарина, подслеповато щурясь, появился Шангин. «Заходи, заходи, Анатолий Федорович». Майор махнул ему рукой. «Давай-ка, присаживайся и поведай нам, что раскопал». Шангин без долгих церемоний уселся рядом с капитаном и сразу перешел к делу. «Я сегодня, товарищи, с самого утра из архивов не вылезал. И знаете ли, не зря». В глазах ученого заплясали уже знакомые всем задорные огоньки. «Есть много баек про Останкина, но большей частью все это сплошные выдумки. Я же искал документы, и я их нашел. Представляете? Начнем, пожалуй, с того, что это место на протяжении столетий считалось проклятым». «И такие документы тоже есть», — усмехнулся Туманов. «Нет», — немного смутился эксперт и строго посмотрел на шутника. «Таких документов, конечно, нет. Товарищ Грозный в свое время поспособствовал. Но разные источники все как один утверждают, что в этих краях с незапамятных времен существовало место для жертвоприношений». Шенгин примолк и обвел всех таинственным взглядом. «А как мы все знаем, такие места не обходятся без алтаря, пусть даже и самого примитивного». «Уж не хотите ли вы сказать», — внезапно оживился Самарин, «что камень из подвала башни и есть тот самый алтарь?» Не совсем так. Я думаю, что это лишь небольшая его часть, а его, так сказать, магическим свойствам есть, возможно, весьма оригинальное историческое подтверждение». Эксперт немного поддался вперед, и все невольно сделали то же самое. «Существует легенда о некоем перстне с символом мироздания. Якобы заморские купцы везли его в подарок Ивану Грозному. Но в лесах Останкина на них напали люди-опричника по имени Орн. История, конечно, опутанная, но все сводится к тому, что Орн надел этот перстень на свой палец и сразу умер. А может быть, исчез. Доподлинно это неизвестно». «И что?» — непроизвольно вырвалось у Самарина. «А то, что Орна считали колдуном, и он перекопал всю землю Востанкина в поисках древних талисманов. Вполне возможно, что не было никакого перстня, а Орн нашел этот древний алтарь, а после его внезапной смерти его люди попросту зарыли это место от греха подальше, да байку выдумали. Ну, это я так, к слову. Уж очень это все с нашим камнем вяжется». Шенгин снова выпрямился на стуле. «А вот теперь по фактам. Отыскал я очень интересный документик. Это доклад сотника Прокопа Веригина своему главе от 2 октября 1565 года». «Какого года?» — уставился на него Самарин. «1565-го». Невозмутимо повторил эксперт и продолжил. «Так вот, в своем докладе этот Прокоп описывает один жуткий случай, который произошел с ним и двумя его сотоварищами по пути в Москву через Останкино. Проезжая мимо свежих могильников, они увидели ведьму и погнались за ней. Стрельцы настигли ее в землянке и казнили, только вот сразу поняли свою ошибку, не то они порешили. Оказывается, в землянке той отшельницами жили две сестры. Одна с детства слепая да убогая была, а вторая колдовством да порчей промышляла. Ведьма эта в погреб забилась, а стрельцам за ней уж очень боязно было спускаться. Так они подпалили эту землянку вместе с ведьмой и дальше поехали. Ярослав удивленно присвистнул. «Так вот, значит, откуда эта тварь взялась?» «Вы, Ярослав, абсолютно правы», — закивал головой Шенгин. «Именно с тех пор и стали в Останкино происходить все эти ужасные вещи. Так сказать, неспокойный дух и древний камень соединились вместе. Кстати, вполне возможно, что и землянка эта неспроста там стояла. Ее могли и над алтарем вырыть». «Ну, хорошо», — задумчиво покачал головой Туманов. «С этим понятно, но все же, как вы объясните дальнейшие события?» Шенгин чуть заметно усмехнулся. «А вот здесь мне очень Балашова помогла». Поймав на себе недоуменный взгляд собеседников, Шенгин поспешил продолжить. «Дело в том, что Балашова была экстрасенсом в самом широком смысле этого слова, и так совпало, что она каким-то образом смогла пробудить дух ведьмы, а разряды молний подпитали энергией камень в основании башни». «А Сатин, Орн, Шереметьев, наконец», — не унимался Туманов. «Ну, Орн, думаю, к этой цепочке событий не имел прямого отношения, кроме того, что случайно нашел злополучный камень и за это поплатился. А вот Сатин, да, как вы понимаете, при Иване Грозном это место было сплошным могильником. Я уверен, что это и привело к первому пробуждению духа ведьмы. Что касается графа Шереметьева, то в этом случае мне пришлось немного покопаться в истории». Шенгин сосредоточенно полистал свой видавший виды блокнот. «Все вы, конечно, слышали о графе Калиостро. Кроме того, что он был авантюристом, он был еще и уникальным медиумом. Известно, что граф побывал в России в 1779 году. Тогда же он очень близко сошелся с Шереметьевым, но попал в опалу к императрице Екатерине Алексеевне. Но вот что интересно. Калиостро умер в 1795 году. Поговаривали, что он специально инсценировал свою смерть по вполне понятным политическим мотивам, и я склонен этому верить. И вот почему. Доподлинно известно, что в начале 1803 года у Шереметьева в Останкино инкогнито гостил некий медиум, а после его отъезда и началась вся эта мрачная история с женой графа Прасковьей Жемчуговой и крепостными актрисами. Я очень сильно подозреваю, что этим таинственным инкогнито мог быть никто иной, как наш дорогой граф, и думаю, что именно он пробудил дух ведьмы второй раз». Эксперт умолк, поглядывая на всех с довольным видом. «А я вот думаю, уважаемый Анатолий Федорович, что у вас нестыковочка одна имеется», — ехидно заметил Самарин. «Зачем старуха предупреждала это всех? Очень это не вяжется с ее буйным нравом». Шенгин улыбнулся, искоса поглядывая на Туманова, который уже несколько минут сосредоточенно хмурил брови. «А вот я уверен, что товарищ капитан уже знает ответ на этот вопрос». Ярослав удивленно взглянул в глаза Шенгину, но тут же хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот блин!» Он недоверчиво усмехнулся, словно еще не до конца уверенный в своей догадке. «Как же я сразу не сообразил!» Теперь уже оба подчиненных разглядывали Самарина с хитрыми физиономиями. Тот недовольно поморщился. «Может, и меня просветите, наконец?» «Конечно, Николай Степанович!» Снова стал серьезным Шенгин. «Все дело в том, что в Останкино обитают два духа». «Два?» — искренне удивился Самарин. «Да, обе сестры!» — продолжал эксперт. «До нас дошло имя только одной из сестер. Именно она безвинно погибла от рук стрельцов. Ее звали Агафья». Самарин помолчал, что-то прикидывая. «Ну что ж», — наконец произнес он, — «думаю, что в этом деле все встало на свои места, только вот, Яр, объясни мне, пожалуйста, как тебе удалось с призраком справиться? Шансов ведь у тебя никаких не было. Я и сам, товарищ майор, с тех пор, как в себя пришел, всю голову над той загадкой ломаю. Да по всему, выходит, Агафья мне помогла», — ответил Яр и уже тише добавил: «Спасибо, бабки». Камень из подвала Останкинской башни был передан в закрытое хранилище КГБ, а вот дух блаженной Агафьи, по многочисленным свидетельствам сотрудников телецентра, продолжает являться до сих пор, но ничего дурного им не делает. Не зря ведь ее имя означает «доброе». На этом дело номер 1490 официально закрыто.